Лазарь Карелин. Пять романов. Даю уроки. Не верилось, что все, что происходит, происходит с ним. Человек, необученный падать, падает всегда неловко. Что-то там непременно ушибая в себе. Обученный падать падает легко и просто. И глядеть легко, как он шариком катится. Упал, вскочил и все дела. Но сколько нужно науки, чтобы суметь стать шариком, чтобы, падая, суметь покатиться? Он не прошел этой науки. Его тренировали, чтобы крепко стоял на ногах, а никак не падал. Его тренировали, натаскивали на успех, а не на неудачу. Ведь падение — неудача, ошибка. Надо тренировать на неудачу, на боль, на отчаяние, на утрату. Нет, на утраты. Господи, как умен этот затасканный призыв. Хочешь мира — готовься к войне. Хочешь счастья — не беги от горя. Да таких быстроногих бегунов и нету, которые могли бы убежать от горя. Оно каждому дано. Когда-никогда нагрянет. И тогда... И все же не верилось, что все, что происходит, это с ним происходит. Ту-154 — вполне солидный самолет, летающий за границу, могущий потягаться и со всякими там «Боингами». Он знал людей, европейцев, штатников, которые предпочитали Ил-62, но и этот вот Ту, американскому «Боингу», заносчивость которого их раздражала. Он и сам не любил заносчивых самолетов, отлетав на разных и порядочно много, поняв, что перед Богом в небе глупо нос задирать. Так вот, этот самый Ту-154, славный и плавный, принес его и высадил на эту самую землю, и лишь только высадил, как выяснилось, что тут пекло, просто пекло, что тут нечем дышать, жить тут, да тут дышать нечем, дышать. Между тем аэродромный автобус, сразу же заполнившийся потными телами, покатил к недалекому зданию аэропорта, на флагштоке которого безжизненно повис аэрофлотский вымпел, выцветший от яростного солнца и схлестанный, как боевое знамя, налетающим из близкой пустыни жестоким песком. Да-да, совсем рядом была пустыня. Не шуточная, каракумы, а это в переводе означает «черные пески». Вот он куда попал. К черным пескам прикатил, точнее сказать, докатился до он их. Но был ведь и у Сахары, был и в знойном Египте. Изнывал от жары в Кувейте. То все иное, тогда было все иным. Настолько иным, то боль терзала мозг, когда позволял себе помнить что-либо из недавних тех дней. Из недавних. Боль взорвалась в нем. Он запретил себе вспоминать. Чуть только начинал, как боль просто, боль, будто кто ударил по вискам, по глазам, обрушилась на него, как обрушивается на свою жертву заступивший черту каратист. Как отбиться, укрыться, отгородиться от этих жестоких, коварных, внезапных ударов? Он научился вроде бы. Научился ввергать себя в безмыслие. Вот так вот, кажется, что-то делает, а мыслей нет. О чем-то даже думает, а о чем — не понять. Нет мыслей. Сжался, отбился. И сейчас в автобусе притиснутый, потный, рыхлотелой женщиной к стенке. Так жарко ей было, что уж и не чувствовала, что вжалась в мужчину. Он отбился, запамятовал. Боль отвалила, взмок весь, и женщина все более взмокала. Их пот смешался, он сказал ей, улыбнувшись, примерив губам самую свою расчудесную улыбку, а он был мастером улыбаться, обучен был и природой наделен, он сказал ей, выползая из отчаяния к озорству, что ли, будто полюбили друг друга.